лестничные пролеты, ведущие на нижние этажи, основные технические, аварийные, пожарные, даже лифтовые шахты были забиты разнообразным хламом так плотно, чтобы крупные пауки-волосаны, расплодившиеся на нижних этажах, не могли протиснуться сквозь многометровые завалы. Те же, кому это удавалось, были мелкими и серьезной опасности не представляли. Кроме того, двери, ведущие на лестнице, были тщательнейшим образом заложены кусками бетона и пеноблоками на строительном растворе, а для верности еще и забаррикадированы изнутри. Все, кроме одной, что вела в большое помещение на самом нижнем, 54-м этаже офиса. Паучий холл, так называли это место, разделяли два барьера. Один деревянный, по пояс взрослому человеку, из-за него они и вели свои наблюдения. Второй, в нескольких шагах дальше, решетчатый. За ним, в дальней стене, темнел зарешеченный дверной проем, в котором на ведущей вниз лестнице копошились ядовитые твари. Маленький Люк не раз бегал сюда вместе с Леей и таким же несмышленным Полом, чтобы, замирая от ужаса, разглядывать волосатые тела отвратительных тварей, пытающихся протиснуться между прутьями на топорчащиеся щетинистые лапы и хелицеры, россыпи угольно-черных глаз, сверкающих из-за решетки. Охранники смеялись и пугали ребят, делая вид, что вот-вот откроют дверь и впустят волосанов. И дети с визгом разбегались, чтобы снова прокрасться в зал, прильнуть к перегородке и издали следить за скребущейся шелестящей смертью. Тогда они не ведали истинного назначения этого помещения. Понимание пришло позже. Тогда он впервые увидел, как охранники разбрасывают возле решетки куски гнилого мяса. Услышал, как глашатай объявил: «Согласно приказу за номером, всем свободным от работы собраться в холле 54-го этажа». Помнится, он схватил за руку сгорающую от любопытства сестренку и побежал вместе со всеми, не слушая мать, умолявшую их остаться дома. Как это «остаться»? Им обоим только что исполнилось по 10 лет, а значит, теперь они полноправные обитатели офиса. И приказ распространяется на них тоже. Жаль, конечно, огорчать маму, но как можно слушаться самого генерального? Тогда Люк слабо представлял, что должно произойти. Любые расспросы натыкались на угрюмое молчание взрослых. Байки же, пересказываемые сверстниками, отличались красочностью, содержали массу леденящих кровь подробностей, но, увы, не содержали ни слова правды. С тех пор минуло почти 5 лет. Теперь Люк и его спутники отлично знали, зачем пауки-волосаны, привлеченные тухлой вонью приманок, десятками сбегаются к решетке паучьего холла. Суд не занял много времени. Свидетелей не опрашивали. К чему пустые формальности, если и так все ясно? Преступников застали возле открытого огня. Состояние одежды неопровержимо доказывает, что они имели с ним дело на протяжении долгого времени. Какие могут быть сомнения? И потом, это же Дауны. Привстав на цыпочки, Люк, Лея и не отстававший от них ни на шаг Пол, Пумбу пришлось оставить дома, ни места, ни поседи, мини-пигу на официальной церемонии, могли наблюдать из-за спин собравшихся, как генеральный, низенький, очень полный, лысый человек в кожаном плаще с высоко поднятым воротником выслушивает обвинение. После чего задумывается, ненадолго, всего на несколько секунд, и выносит вердикт. Смертная казнь всем 5 обвиняемым. Приговор привести в исполнение сегодня же, через 1.5 часа. Желающие могут присутствовать и своими глазами наблюдать за торжеством правосудия. В офисе применялись 3 вида наказания. За не слишком тяжкие проступки секли в центральном холле, отсчитывая столько ударов палкой по спине, сколько было назначено в зависимости от тяжести содеянного. За серьезные преступления полагалось изгнание. Преступнику вручали заточку, моток веревки и котомку со съестными припасами на 3 суток. И на канате спускали на нижние уровни древа лианы, куда нельзя было попасть по ветвям или подвесным мосткам. Иногда преступник, не дожидаясь этого, сам прыгал вниз, предпочитая легкую смерть мучительной неизвестности. Был еще один вид наказания. Жестокий, кровавый, не оставляющий человеку ни единого, даже призрачного шанса. Приговоренного или приговоренных выводили в паучий холл и выталкивали за решетчатый барьер. Просовывали вслед метровый обрубок арматуры и по сигналу генерального приподнимали решетку, отгораживавшую лестницу. Палачи, в этой роли выступали телохранители генерального, порой вносили в процесс казни разнообразие. Они могли поднять решетку до упора. Тогда приговоренного захлестывал вал пауков, и все заканчивалось в считанные секунды. А могли и оттянуть ее на десяток-другой сантиметров, чтобы ядовитые твари протискивались внутрь понемногу, по 2-3 особи. Тогда обреченные пытались отбиваться от них, дробя и протыкая арматуринами волосатые тулова, ломая суставчатые конечности. Заканчивалось это всегда одинаково. Какой-нибудь паук ухитрялся достать жертву, яд делал свое дело, и волосаны приступали к пиршеству. Им позволяли насладиться добычей, после чего решетку опускали, а оказавшихся внутри прикалывали длинными пиками. «Убиваем двух птиц одной стрелой», — шутили иные остряки. «И по голове волосанов сокращается, и дауны получают урок». Такая казнь случалась нечасто. На памяти Люка 5 или 6 раз, и все преступники были пойманными даунами. Поэтому известие о том, что 5 поджигателей приговорили к паучьему холу, взбудоражило весь офис. До объявленного срока оставалось не меньше получаса, а отведенная для зрителей часть холла уже была набита битком. Никто не желал пропустить кровавое зрелище. Водопроводчикам достались лучшие места. У барьера, в нескольких шагах от железной решетки. Но сестра совсем не радовалась такой удаче. Наоборот, попыталась увильнуть от посещения паучьего холла. Если бы не дядя Антон, взявшийся сопроводить их, наверняка увильнула бы. Пол тоже пошел без особой охоты. И Люк ни на секунду не сомневался. Он сделал это ради Леи. Вид у Пола был нерадостный, если не сказать мрачный. Встретившись взглядом с Люком, он, не произнося ни слова, поспешно отводил глаза. Людской гомон перекрыл хриплый вой жестяного рожка, и толпа раздалась надвое, освобождая узкий проход. По нему, подгоняемые тычками охранников, плелись приговоренные. «Как можно так покорно идти навстречу смерти?» – удивился Люк. «Впрочем, разве у них есть выбор?» Первым снова шел здоровяк в прожженном кожаном фартуке, и он снова нес на руках сына. И Люк заметил, как безжизненно болтается свесившаяся рука мальчика. Тонкая, бледная, какая-то синюшная. Следом шли остальные. Мальчик постарше, видимо, второй сын здоровяка, и старик со старухой. Она едва шагала, и спутники поддерживали ее под тощие, морщинистые руки. Когда мужчина проходил мимо Люка, тот опять почувствовал знакомый запах. Неистребимый, въевшийся в одежду, кожу, запах гари, тлеющих угольев, огня, запах опасности. «Парнишка умер», — тихо сказал дядя Антон, — «сразу после оглашения приговора. Охранники хотели забрать тело, но отец вцепился, не дал. Решили не настаивать. Зачем? Так и так достанется паукам. Пусть уж». Процессия поравнялась по мостам. Охранники остановились. Мужчина, повинуясь тычку в спину, повернулся к генеральному. Тот приспустил воротник своего плаща и посмотрел прямо в глаза приговоренному. Люк увидел, как взгляд Дауна, только что полный гнева и ненависти, вдруг потух, сделался покорным, уткнулся в пол. Недаром в офисе говорят, что генеральный может усмирить любого бунтаря одним единственным взглядом. Приговоренных по одному затолкали в клетку. Снова они шли покорно, подчинялись охранникам, и лишь мальчишка озирался, тщетно пытаясь поймать взгляд генерального. Здоровяк осторожно положил свою ношу на пол. Старуха, она замыкала процессию, уселась рядом. Положила голову мальчика себе на колени и принялась гладить безжизненное лицо, напевая что-то себе под нос. Для нее словно перестали существовать и вопящая за барьером толпа, и обреченность в глазах остальных приговоренных, и леденящая кровь шелесты, поскребывания, стуки, доносящиеся из-за решетки. Она была прикрыта криво сколоченным деревянным щитом, так что приговоренные не могли видеть, что их ждет. Как будто они так этого не знают. Генеральный что-то шепнул наклонившемуся к нему охраннику, широкоплечему, бритому наголо типу. Тот кивнул, гадко ухмыльнулся и направился к решетке, неся в руках 3 обрезка арматуры. Поравнявшись с водопроводчиками, охранник улыбнулся щербатой редкозубой улыбкой. Люка обдала волной гнилостного запаха из его рта. Лея, наморщив носик, отшатнулась. Охранник же злобно скривился и прошипел. «Не нравлюсь? «Сучка малолетняя!» Сплюнул, грязно выргался, подошел к решетке и просунул арматурины между прутьями. Метровые железяки звякнули по голому бетонному полу, и зрители заулюлюкали. Люк покосился на Лею. Сестра судорожно сжимала обеими руками ладонь пола, не отрывая взгляда от старухи. А та по-прежнему сидела, прислонившись спиной к решетке, и мерно раскачивалась, скрипуче напевая себе под нос. «Колыбельную», — почему-то подумал Люк, и от этой мысли незнакомо сжало сердце и защипало глаза. Голова мертвого, теперь он в этом не сомневался, парнишки, так и лежала у старухи на коленях, и узловатые коричневые пальцы нежно перебирали его волосы. Генеральный поднял пухлую пятерню с зажатым в ней платком. Один из телохранителей принялся стучать дубинкой о барьер и стучал, пока шум в холле не начал стихать. «Эти чужаки!» Голос генерального, тонкий, писклявый, разительно контрастировал с необъятной тушей, из которой исходил. «Эти пришлые негодяи, которых мы не зря называем даунами, ибо немыслимо отнести их к людям, так вот эти чудовища собирались поджечь офис, поджечь наш дом и погубить в огне всех нас до единого, мужчин и женщин, стариков и младенцев, всех! И лишь благодаря неусыпной бдительности нашей доблестной охраны, вовремя обнаружившей и обезвредившей гнусных поджигателей, удалось избежать этой чудовищной трагедии!» Люк недоуменно нахмурился. «Как так? Только благодаря охране?» Он обернулся к спутникам, но оба с независимым видом смотрели в стену поверх голов собравшихся. «Так запомните все!» Голос генерального не казался больше писклявым. Он гремел, заполняя паучий холл без остатка. Люку на какой-то миг показалось, что слова скользкими, настырными червячками вползают в его мозг через уши, лишают воли, вынуждая кивать и впитывать, и запоминать все, что звучит из-за высокого кожаного воротника. Он помотал головой, отгоняя наваждение. «Запомните все, как закон в моем, в нашем с вами лице карает подлых нелюдей, никчемных чужаков, посмевших посягнуть на безопасность нашего любимого офиса, на вашу, друзья мои, безопасность, благополучие и саму жизнь!» Повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь шорохами за решеткой да заунывным мурлыканьем старухи. И вдруг холл взорвался криками. «Да здравствует генеральный! Спасибо генеральному!» Стоящий рядом с Люком мужчина, тощий, изможденный, серой, нездоровой кожей и жидкими сальными волосами, вскинул кулачки и завопил: «Смерть даунам! Смерть проклятым чужакам!» Толпа подхватила призыв. Люди лезли друг другу на плечи, подпрыгивали, истошно орали, размахивали кулаками и невесть откуда взявшимися палками. Казалось, они вот-вот снесут и барьер, и решетку, и сами растерзают приговоренных. Люк, захваченный общим порывом, тоже подпрыгивал и кричал, пока не встретился взглядом с Леей. Она стояла, прижавшись спиной к полу, и смотрела на брата. В глазах ее он увидел жалость и отвращение. Энтузиазм тут же покинул Люка. Он хотел что-то сказать, оправдаться, но телохранитель снова стукнул дубинкой, требуя тишины. Беснующаяся толпа замерла. Все понимали, что близится развязка. «Начинайте!» — гаркнул генеральный и взмахнул платком. Трое мужчин — отец, старший сын и старик — встали плечом к плечу, отгородив женщину с мертвым ребенком от страшной двери. Телохранитель, тот самый, с гнилыми зубами, налег на рукоять ворота. Блоки под потолком заскрипели, канат натянулся, и решетка вместе с прикрученной к ней дощатой заслонкой дрогнула и поползла вверх. —